Глава первая. Важность мотивации. Считается, что для успеха нам достаточно иметь талант, ум и образование. Так ли это? Начало моей жизни было малообещающим. Я не смог окончить школу и перебивался случайными заработками. Моим первым рабочим местом был ресторан маленького отеля, где я мыл посуду. К сожалению, в период взросления вся моя мотивация заключалась в угрозах и наказаниях со стороны родителей и других родственников. Мне говорили, что не получив хорошего образования, я не добьюсь успеха. Без образования невозможно поступить в колледж, а это значит, что не будет ни хорошей работы, ни нормальной семьи, и вся жизнь пройдет в борьбе с бедностью. Подобные угрозы все еще в ходу, чтобы заставить школьников лучше учиться. Как бы то ни было, я был убежден, что без хорошего образования мне останется заниматься только физическим трудом. Так и случилось. Я сменил много мест работы и всегда думал, что раз я не окончил школу, предстоит работать исключительно руками. Я укладывал доски штабелями на лесопилках, валил лес, батрачил на фермах и ранчо, был разнорабочим на заводе, рыл колодцы. Для такой работы не нужно особых умений. Платили за нее по минимуму, а минимальная зарплата была в то время намного меньше, чем сегодня. Когда состояние экономики нашей страны ухудшилось и рабочие специальности найти было невозможно, я занялся продажами в разнос на комиссионной основе. В течение многих месяцев я ходил по домам, предлагая жильцам разнообразные товары. Процесс продажи. И однажды я сделал крутой поворот. Как-то я заметил, что один из парней, продававший те же товары, что и я, зарабатывает в 10 раз больше остальных, но при этом не прилагает особых усилий. Я вставал в 6 утра, к 8 или половине 9, ехал в офис какой-нибудь компании или на предприятие, пытаясь хоть что-то продать, а вечерами ходил по жилым домам. В лучшем случае я мог похвастаться всего одной сделкой в день, а у того парня было по 4 или 5 продаж в день, и он начинал работу в половине 10, а после 5 сворачивал все дела и отправлялся на ужин или в ночной клуб. У него всегда была куча денег. А ведь он был всего на 3-4 года старше меня. При этом он отнюдь не отличался гениальностью. Обычный хороший парень. Я решил поинтересоваться. Почему у тебя получается лучше, чем у меня? Покажи мне, как ты строишь процесс продажи, и мы вместе с тобой его разберем, ответил он. Да нет у меня никакого процесса, растерянно сказал я. Процесс продажи – это как рецепт блюда. Если его нет, то ты ничего не приготовишь. Мне стало любопытно, и я попытался объяснить, как обычно действую. Приходя к потенциальному клиенту, я стараюсь как можно скорее заинтересовать его в своем товаре, чтобы он не успел сказать «мне некогда, оставь, я потом посмотрю». «Нет, так не пойдет», — решительно возразил он. «Надо отличать потенциального покупателя от простого интересующегося человека». Задавай ему вопросы, чтобы выяснить, действительно ли у него есть потребность в твоем товаре. Он описал свой процесс продажи, и оказалось, что на самом деле он очень прост. Потенциальному покупателю нужно задавать вопросы. Я решил последовать его примеру, и мои результаты действительно улучшились. Я снова обратился к нему за советом. Что мне еще можно предпринять? «Ты читал какие-нибудь книги по продажам?» – спросил он. «Книги по продажам?» Я и понятия не имел, что такие книги существуют. Так, благодаря ему, я стал ходить по книжным магазинам в поисках соответствующей литературы. И вскоре прочитал от корки до корки все книги по искусству продаж, какие только мог найти. Позже я узнал об учебных аудиопрограммах по продажам. В то время они выпускались на кассетах. Я слушал их на ходу, как только выдавалась свободная минутка, в перерывах между телефонными звонками. Встречаясь с покупателями, я вспоминал, чему научился из аудиопрограмм и пытался применить эти знания на практике. Затем посетил первый семинар, посвященный продажам, и узнал две вещи. Во-первых, любым приемам продаж можно обучиться. Освоению поддается любой навык, необходимый нам для достижения цели. До этого я считал себя попросту невезучим, потому что находил очередную случайную работу, с которой меня вскоре выгоняли. Мне доводилось спать на улицах, в машине и на полу в квартире друзей. На семинаре я понял, что моя судьба в моих руках и что всему необходимому я способен научиться. Это стало моим побудительным стимулом, и это продолжает мотивировать меня по сей день. Из всего интересного для меня я стараюсь извлечь пользу. Заходя на Amazon, я покупаю книги по актуальной для меня тематике с самым высоким рейтингом и внимательно прочитываю их с карандашом в руке. Новый материал я обязательно включаю в свои лекции и семинары, и слушатели по окончании обычно говорят: «Надо же, никогда об этом раньше не задумывались, отличная идея». Один мой клиент из Стокгольма нашел меня спустя год. Идея, озвученная на вашем семинаре, позволила нашей компании за год увеличить объем продаж в 15 раз, несмотря на высокую конкуренцию на рынке. Как вы рекомендовали, мы сместили фокус на довольных клиентов и стали получать от них больше отзывов. Это заставило нас пересмотреть концепцию всего бизнеса с тем, чтобы все наши клиенты были довольны. Мы хотим удовлетворять их запросы в такой степени, чтобы они по собственной инициативе приводили к нам своих друзей. В результате мы расширили бизнес, и все благодаря одной идее, почерпнутой из вашего семинара. Я заплатил за участие $500, а мы сделали на этом миллионы. В Гарварде и других университетах постоянно проводятся исследования, посвященные умным от природы людям, их способностям, высоким оценкам в ходе обучения и многому другому. Однако, все это не имеет прямой связи с успехом. Кто-то вырос на ферме, а впоследствии основал транснациональную корпорацию. Есть немало людей, которые приехали в нашу страну без ученых степеней, без денег, многие даже не владели языком, а сегодня они миллионеры. Не существует никакой корреляции между успехом и происхождением, или способностями, или образованием, или даже просто везением. Все зависит только от самого человека. Каждый имеет возможность достичь высоких результатов в той или иной сфере деятельности. Надо только этому научиться. Ваш неограниченный потенциал. Способности человека имеют значение, но не определяют всецело его будущее. Помню, в 21 год, когда я прозябал в нищете, мне попалась в руки книга психолога Абрахама Маслоу, и я зачитал ее до дыр. Основная идея заключалась в том, что обычный человек располагает невероятным потенциалом. Как многие утверждают, мы не используем его даже на 10%, скорее речь может идти лишь о 2%. Мой друг Деннис Уэйтли, автор бестселлеров, говорит: «У вас такой потенциал, что вы не израсходуете его даже за 100 жизней». Как же раскрыть свой потенциал? Важнейшую роль играет самосознание, то, что вы думаете о себе, как относитесь к себе, каким видите себя. Ваши действия всегда будут соответствовать вашему внутреннему представлению о себе. Чтобы изменить действия, надо первым делом скорректировать самосознание. Самосознание формулируется под влиянием отношения к вам родителей. Если вы встречаете глубоко несчастного взрослого человека, можно с уверенностью утверждать, что у него было трудное детство. Английский поэт Александр Поуп писал: «Куда саженец гнется, туда и дерево клонится». Если в детстве, когда вы представляете собой тонкий саженец, вас постоянно гнули в сторону негатива, то и в зрелом возрасте у вас будет такое же деформированное отношение к действительности. Вы будете сугубо отрицательно относиться и к себе, и к окружающим, и к возможностям, используя которые можно добиться успеха и благосостояния. В каких бы условиях вы ни росли, в определенный момент придется взять на себя ответственность и начать управлять своей жизнью. Вы садитесь за руль и решаете, в каком направлении двигаться. Вы в состоянии контролировать свои мысли, правильно оценивать происходящее, и никакие события прошлого не могут повлиять на вас, если только вы сами этого не допустите. Труды Мартина Селигмана оказали огромное влияние на мое мировоззрение. Он писал, что оптимизм служит главной предпосылкой успеха в бизнесе и личного счастья. Степень оптимизма, как ни парадоксально, можно измерить. Это позволяет более или менее точно определить, что человеку нужно изменить в себе, чтобы приобрести позитивное отношение к окружающему миру. Вот три вопроса, которые я иногда задаю в начале лекций и семинаров. Первый. Какие слова приходят вам на ум, когда вы хотите рассказать о себе? Эти слова характеризуют вас, они рисуют ваш портрет, выявляют вашу самооценку. Начните ответ со слова «я». Кто-то описывает себя следующим образом: «Я счастливый человек, хороший отец, хорошая мать, отличный работник, обладающий огромным потенциалом, Это по-настоящему положительное самосознание, которое активирует вас и дает силы для преодоления практически любых трудностей. Кто-то говорит о себе так: «Я обычный человек, и у меня нет ничего, кроме проблем и трудностей. Вся жизнь состоит из борьбы с ними и надежды, что все когда-нибудь изменится к лучшему». Два совершенно разных взгляда на жизнь, две разные истории. Второй. Что вы можете сказать о других людях? Тот, кому присущ позитивный взгляд на мир, отвечает так: «Есть интересные и прекрасные люди, и с ними приятно иметь дело. Конечно, все люди разные, но они восхищают меня». Негативно настроенный человек высказывается иначе: «В людях нет ничего хорошего, они всегда пытаются мной воспользоваться, ведут себя подло». Третий. Что такое жизнь? Источником многих наших социальных проблем являются люди, которые считают, что жизнь – тяжелая и несправедливая штука, и что блага в ней распределяются не поровну. Они утверждают, что 1% людей, владеющий 99% богатств, эксплуатируют их. Преуспевающие люди отвечают так: «Жизнь прекрасна, это большое приключение, с которым ничто не может сравниться. Она становится все лучше и лучше, каждый способен изменить свою жизнь». От того, какой из двух точек зрения вы придерживаетесь, зависит направление вашей жизни. В любой момент вы можете изменить этот вектор так же, как поворачиваете руль в машине, выбирая другую дорогу. Кардинальные изменения в жизни человека наступают, когда у него зарождается мысль: «Я смогу достичь желаемого». Как-то раз я слушал интервью с одной богатейшей женщиной. Ее состояние оценивалось более чем в 100 миллионов долларов. Когда ей задали вопрос, в чем заключается ее кредо, она ответила: «Мои родители всегда говорили, что мои возможности безграничны и что я способна достичь всего, чего пожелаю. Я всегда в это верила и убедилась, что это чистая правда». Близкие люди, особенно ваша семья, оказывают на вас наибольшее воздействие. Далее следуют коллеги и начальство, а затем общество в целом. Показательно, что люди, находящиеся с вами на одной социальной ступени, часто пытаются стянуть вас вниз, видя, как вы усердно добиваетесь успеха в каком-либо деле. Они нередко распускают лживые слухи, дезинформируют, искажают истину, чтобы низвести пробивающихся к успеху людей на свой усредненный уровень. Похоже, общество все время старается свести на нет нашу мотивацию. Огромное влияние оказывает на вас среда, в которой вы живете. Если вы не способны критически мыслить и у вас нет прочной внутренней опоры, то легко можете подпасть под негативное воздействие своего окружения. Наше окружение представляет собой как бы эмоциональный и ментальный бассейн, в котором мы плаваем. Кстати, богатые люди смотрят телевизор в среднем час в день, причем просматриваемые программы они заранее тщательно отбирают, а бедные люди проводят перед телевизором по 5-7 часов в день и смотрят все подряд, без всякого разбору. Надо заметить, что нынешнее время – это лучший период в истории человечества. Мы живем дольше, лучше и здоровее. У нас больше возможностей. Разумеется, у нас немало проблем, но мы их можем быстро решить. Для себя я установил правило – никогда не переживать по поводу вещей, которые не в моей власти. Да, человек не в состоянии изменить многие отрицательные стороны общества, но он может измениться сам. Альберт Джейнок, один из величайших мыслителей прошлого века, говорил: «Ваша главная задача в жизни – предоставить обществу усовершенствованного себя. Становясь лучше, вы поднимаете средний уровень всего общества. Это вам вполне по силам». Прекрасно сказано. Сила ответственности. Надо уметь отличать вещи, на которые вы способны повлиять, от тех, которые вы контролировать не можете. Никто из вас не может остановить распространение вирусов, вызывающих пандемии, или прекратить террористические акты. Вы не можете предотвратить смерть близкого человека. Влиять вы можете только на самих себя. Вы вполне способны управлять не только своими эмоциями и чувствами, но и мыслями. Предположим, ваш бизнес переживает кризис. Конкуренты выпускают в продажу продукт, который в два раза лучше и вдвое дешевле вашего. Даже в этом случае вы можете сохранить контроль над ситуацией, если возьмете на себя ответственность за происходящее и попытаетесь найти пути решения проблемы. Каждый человек мечтает о счастье. Почему же не все люди счастливы? Причина зачастую кроется в негативных эмоциях и мыслях, в деструктивном самосознании. Все негативные эмоции сводятся к злобе, направленной либо внутрь, либо вовне. В последнем случае вы обвиняете окружающих. Если вы прекратите это делать, то негативные эмоции и мысли исчезнут. Но как перестать обвинять окружающих в своих бедах и проблемах? Очень просто. Нужно не бояться брать ответственность за неудачи на себя. Дело в том, что в каждый момент времени мозг способен удерживать только одну мысль, положительную или отрицательную. Произносите мысленно: «Я в ответе за это, и за это, и за это». И от негативных эмоций не останется и следа, потому что нельзя ощущать ответственность и одновременно думать о чем-то плохом. Раз за разом повторяя какое-либо действие, вы вырабатываете у себя определенную привычку. Уже в скором времени вы привыкнете брать на себя ответственность за любую проблему, возникшую в вашей жизни, а их будет немало, и принимать меры по ее устранению. Если с кем-нибудь из вашей семьи что-то случится, сразу скажите себе: «Я в ответе за это. Что я могу предпринять?» и смело беритесь за решение проблемы. Поскольку в определенный момент времени вы можете думать только о чем-то одном, сосредоточенность на деле заставит вас забыть обо всех негативных моментах. Нельзя одновременно быть занятым делом и думать о плохом, поэтому лучшее лекарство от забот – постоянная работа по реализации намеченных планов. Любые негативные эмоции рассеиваются, когда вы ответственно приступаете к работе. Теодору Рузвельту принадлежат замечательные слова: «Делай, что можешь, с тем, что у тебя есть, и там, где находишься». Это единственное, что подвластно вашему контролю – делать то, что в ваших силах, с тем, что у вас есть, и там, где вы находитесь. Берите на себя ответственность и решительно принимайтесь за работу. Положительные эмоции вытесняют отрицательные, потому что природа не терпит пустоты. Решение взять на себя ответственность – это поворотный пункт, с которого начинается полный контроль над своей жизнью. Это решение необходимо для формирования конструктивного самосознания, повышения самооценки и степени уверенности в себе для управления своей жизнью. Избавившись от негатива, вы станете успешным и счастливым человеком. Делая шаг за шагом в этом направлении, в скором времени вы начнете испытывать радость. Вы можете не соглашаться в чем-то с окружающими, но их поведение и взгляды не будут вызывать у вас крайнего недовольства, раздражения и гнева. Люди, владеющие своими эмоциями, высказывают критику в адрес кого-либо без злости и агрессии. Вернемся к мотивации. Многие творческие идеи так и остаются мертворожденными. Им не суждено сбыться именно из-за нехватки мотивации. Есть люди, наделенные творческим началом и выдающимися умениями, но они совершенно не способны к реализации грандиозных планов и идей. Они ничему не могут дать жизнь. Что препятствует им в деле достижения успеха? Отсутствие мотивации. В раннем детстве закладывается формирование стереотипной автоматической реакции на любые события. Если ребенок воспитывался в непростых условиях, то первой реакцией на сложившуюся проблемную ситуацию становится деструктивная критика. Она является пусковым механизмом озлобленности и крайнего негативизма. Я называю это ментальным раком. Когда у такого человека появляется благоприятная возможность, он первым делом думает: было бы неплохо. Однако потом следует другая реакция: нет, я не могу, потому что... В качестве обоснования выступает целый ряд причин: у меня мало времени, мне не хватает денег, я недостаточно образован, я слишком устаю к концу дня. Все это рождается автоматически, искра мотивации гаснет, не успев разгореться. Зона комфорта. Есть три основные причины, по которым люди не могут довести задуманное до конца. Первая из них – это зона комфорта. Она – главный враг успеха. Люди либо всеми силами стараются попасть в зону комфорта, либо попадают туда, даже не осознавая этого. Оказавшись там, они будут бороться из последних сил, чтобы не выйти из нее, даже если понимают, что это не самое лучшее место. В 2000-е годы компания Apple выпустила на рынок iPhone. В нем было столько новых функций, сколько не было ни в одном другом мобильном телефоне. Руководители компаний Nokia и BlackBerry, доминировавших на рынке портативных мобильных устройств, оценили новое изделие и пришли к выводу: это всего лишь модная прихоть для подростков. Они проигнорировали новинку. В В том году компания BlackBerry урезала свой бюджет научно-исследовательских работ на 50%, обосновав это следующим образом. У нас нет необходимости совершенствовать мобильные телефоны, поскольку мы владеем 49% рынка в сегменте гаджетов для деловых людей. Компании Nokia принадлежало 50% мирового рынка мобильных телефонов, и ее руководство также решило ничего не менять. Всем нравится наша продукция. Мы – самый крупный и лучший производитель мобильных телефонов в мире. Спустя 5 лет обе компании исчезли. Они попросту не смогли выйти из своей зоны комфорта. А новые технологии, использованные в iPhone, полностью изменили мир коммуникации. Говорят, что вычислительные возможности iPhone в миллиард раз превосходят первые компьютеры, появившиеся в 1947 году. А уж какими свойствами и функциями будет обладать мобильный телефон через 5 лет, невозможно даже представить себе. Зона комфорта – идеальный убийца. Задайте себе вопрос, не объясняется ли мое топтание на месте тем, что я не хочу признавать изменчивость современного мира? Мир действительно меняется, причем стремительно. 80% всех продуктов и услуг, которыми мы пользуемся сегодня, через 5 лет окажутся устаревшими и будут заменены совершенно новыми товарами и услугами. Они просто исчезнут с рынка. 80% рабочих мест претерпят существенные изменения. Каждый год Соединенные Штаты теряют около 3 миллионов рабочих мест из-за того, что меняются рыночные условия, вкусы и потребности людей, технологии производства. К счастью, благодаря динамичности американской экономики, потерянные рабочие места компенсируются появлением новых, причем в большем количестве – 3,2 миллиона. Иными словами, мы не просто компенсируем потери устаревших рабочих мест, но и добавляем к ним еще сотни тысяч новых. Таким образом, наша экономика, сохраняющая низкий уровень безработицы, имеет устойчивую положительную динамику. Однако, зададимся вопросом, как же заставить людей выйти из зоны комфорта? В бестселлере Уоррена Бенниса «Лидеры» описан любопытный эксперимент. На протяжении 5 лет исследователи изучали жизнь 93 лидеров, в числе которых были ректоры университетов, председатели правления банков и директора ведущих корпораций, дирижеры филармонических оркестров. Исследователи даже жили у них дома, наблюдая за тем, что лидеры делают не так, как другие. Было установлено, что от лидеров никогда не ускользал факт их сползания в зону комфорта. Они постоянно вытаскивали себя оттуда, поскольку ставили перед собой грандиозные цели, которых невозможно было достичь, оставаясь на прежнем уровне. Страх перед неудачей. Вторая причина, мешающая людям осуществить задуманное, заключается в страхе перед неудачей. Кто-то говорит: «Я не могу, у меня не получится, хотелось бы, но я не смогу». Успешный человек думает иначе: «Я постараюсь сделать все, что нужно». Единственный вопрос, который при этом возникает, как это лучше сделать и где этому научиться. Они читают специальную литературу, обсуждают проблему с окружающими, ищут ответ в интернете. Им даже в голову не приходит мысль о возможной неудаче. В итоге уверенность в решении проблемы полностью меняет их жизнь. Я не знаю, как это сделать. Третья причина, не позволяющая людям реализовать задуманное, заключается в том, что они не знают, с чего начать. Они чувствуют себя неподготовленными. Конечно, было бы неплохо организовать свой бизнес, но я не знаю, как это делается. Когда-то я разработал программу под названием «Как основать и развить любой бизнес, научиться управлять им и видоизменять его». Она стала самой продаваемой программой подобного рода в мире. Меня до сих пор просят выступить с лекциями на эту тему в разных странах мира. 82% взрослых американцев задумываются о написании книги, но не знают, с чего начать. Я разработал программу «Как написать и издать книгу». Люди приобретают ее и приходят в изумление. Уже через 90 дней у них есть и книга, и издатель, хотя на протяжении многих лет они лишь мечтали об этом. Итак, люди не достигают своих целей по 3 причинам. Они предпочитают оставаться в зоне комфорта, испытывают страх перед неудачей и не имеют достаточной информации для реализации своих идей. Свобода выбора. У животных, в отличие от человека, реакция следует сразу за стимулом. Люди же устроены иначе. Между стимулом и реакцией у них есть время для свободного выбора и принятия адекватного решения. У нас есть время, чтобы все проанализировать. Помните, в детстве мама советовала вам подумать, прежде чем что-либо сделать? Успешные люди не выкладывают все, что придет им в голову. Они умеют держать язык за зубами. Я пришел к выводу, что если вас перебивают в тот момент, когда вы собрались что-то произнести, то это Бог дает вам знак, что лучше промолчать. Вместо того, чтобы попытаться переговорить собеседника, уступите ему, промолчите, и вы не пожалеете. Еще один важный аспект связан с анализом ситуации и проблемы. Успешные люди предпочитают анализировать ситуацию, обдумывать проблему или насущный вопрос. Гуру менеджмента Питер Друкер говорил: «Быстрые решения неизменно оказываются неправильными. Если вам предстоит принять решение, которое будет иметь большое значение для будущего, не жалейте времени на обдумывание. Думайте хоть день, хоть весь уикенд». Недавно мне довелось прочитать отличную книгу, посвященную принятию решений. Главная мысль автора заключается в следующем. Чем больше времени пройдет между стимулом и ответом на него, тем качественнее будет этот ответ и тем эффективнее окажется решение. Утро вечера мудренее, и это правда. Если вам надо принять решение, которое напрямую затрагивает ваше будущее, скажите окружающим: «Дайте мне пару дней, чтобы все обдумать». Если кто-то хочет занять у вас денег или что-то продать вам, скажите: «Я вообще-то не против, но мне нужно подумать». Самые большие неудачи в моей жизни случались, когда я давал спонтанные ответы. Позже выяснялось, что мои поспешные ответы и решения были ужасной ошибкой. Я был готов побить себя за то, что не дал себе времени подумать. Зачем надо было принимать решение в такой спешке? У меня был наставник, который очень сильно повлиял на меня. Однажды он дал мне почитать книгу под названием «Найдите время для ментального пищеварения», изданную еще в 1920-е годы. В ней объясняется, что для того, чтобы новая мысль уложилась в голове, требуется 72 часа. Как только у вас появилась новая идея или возможность для ее воплощения, всегда отводите не менее 3 суток на ее обдумывание. Оцените эту идею с разных сторон, учтите все аспекты и только потом принимайте окончательное решение. Работая в качестве личного консультанта состоятельных людей, я обнаружил, что они тратят много времени на принятие решений. Они проводят большую аналитическую работу, тщательно обдумывают предполагаемые результаты, обсуждают со знающими людьми возможные последствия, запрашивают дополнительную информацию. Успешные люди в полной мере используют то самое среднее звено между стимулом и реакцией, которое делает их действия взвешенными. Они свободны в своем выборе, потому что никуда не спешат и не жалеют времени на размышления. Всегда помните, обдуманное решение оказывается намного лучше принятого в попыхах. Питер Друкер говорил, что осмотрительность очень нужна при приеме людей на работу. Так, если вы собираетесь нанять незнакомого человека, нужно сначала поближе познакомиться с ним, пообщаться в течение недели или даже месяца. Не следует спешить, особенно если вы только начинаете свой бизнес или управляете быстро растущей компанией. Соблюдайте осторожность, потому что, приняв на работу не того человека, расходы и потери в результате недальновидного решения могут оказаться весьма значительными для вас, тем более, если речь идет о малом бизнесе. В жизни любого бизнесмена были случаи, о которых он может сказать: «Если бы я немного дольше подумал, то никогда не принял бы этого человека на работу». Найдите время, чтобы взвесить все «за» и «против» принимаемого вами решения. Выключите телевизор, компьютер, телефон, сядьте и спокойно поразмышляйте о последствиях. Это одна из главных предпосылок успеха. Удвоение дохода. Я часто задаю своим слушателям вопрос: кто из них хотел бы удвоить свой доход? Разумеется, все поднимают руки. Хорошо, говорю я. Как экономист, я могу гарантировать, что каждый из сидящих в аудитории сможет удвоить свое состояние, если проживет достаточно долго. Ведь если ваши доходы будут прирастать в среднем на 3% в год, то для удвоения состояния с помощью аккумулирующей силы процентов понадобится 22 года. Вы этого хотели? Нет, нет, кричат все в один голос. Значит, продолжаю я, Все желают скорейшего удвоения дохода. Отлично, могу предложить замечательный способ. Если вам удастся увеличить свои доходы на 25% в год, то с учетом сложных процентов ваше состояние удвоится за 3 года. А если вы будете продолжать повышать доходы на 25% в течение 10 лет, то ваше состояние увеличится в 10 раз. Как повысить доход на 25% в год? Для этого достаточно увеличивать его на 2% в месяц, 0,5% в неделю. Накопительный эффект гарантированно позволит вам раз за разом удваивать количество ваших денег, и со временем вы станете одним из самых высокооплачиваемых людей в нашей стране, независимо от происхождения, образования, связей и состояния экономики. Просто сделайте первый шаг. Важнейшим вопросом является управление временем. Правильно распределять его на самом деле легко. Для этого надо заранее планировать свой день. Определите первоочередную задачу. Не переходите к другим делам, пока не выполните ее. Кстати, я написал об этом книгу, которая была переведена на 42 языка. Она стала самой продаваемой современной книгой по тайм-менеджменту. Ее тираж составил 6 миллионов экземпляров. В ней рассматриваются различные аспекты рационального распределения времени, но все сводится к тому, чтобы выбрать главное дело и заниматься им до тех пор, пока все его этапы не будут завершены. Если вы будете так поступать, то сможете удвоить свою производительность не через 3 года, а через несколько недель, а следовательно и ваш доход вскоре увеличится. Нелегкий путь к успеху преодолевается шаг за шагом. Невозможно моментально изменить свою жизнь. В то же время готов убедить вас, что если вы последуете моим советам, то заметите результаты уже через неделю. Людей мотивируют только результаты. Дэниел Пинк написал очень хорошую книгу под названием «Драйв. Что нас на самом деле мотивирует?». Она представляет собой детальный анализ мотивирующих факторов. Важнейшей мотивацией для человека является ощущение того, что он совершенствуется в профессии, делает карьеру, зарабатывает больше денег, ставит новые задачи и достигает своих целей. Вот это ощущение движения вперед и есть главный мотиватор, который находится под полным вашим контролем. Для мотивации нужен мотив. Мотивации не бывает без мотива, побудительного стимула. Причины бездействия многих людей заключаются в отсутствии у них мотивов и целей. Люди не понимают, зачем надо действовать, их ничто не побуждает к действию. Если же у них появляется по-настоящему захватывающая цель, то сразу возникает и мотивация. Они просыпаются и засыпают с этой мыслью, весь день вынашивают свою идею, строят планы. У них не остается времени на пустые беседы, потому что теперь у них появился стимул реализовать задуманное, воплотить свою мечту в жизнь. Есть цель и мотив. У них есть дело, которым необходимо заниматься. Саймон Синек в своей книге «Начни с почему» формулирует очень важные вопросы. Почему вы работаете? Почему занимаетесь тем или иным делом? Чего вы хотите добиться в жизни? Возможно, вы скажете себе: «Я хочу зарабатывать больше денег, чтобы обеспечить достойную жизнь всех членов моей семьи, предоставить множество возможностей детям для их самореализации». Это желание станет будить вас по утрам и побуждать к активным действиям. Результат не заставит себя ждать.